В заключение переговоров посол просил Иоанна от имени королевского помириться с ливонцами. Иоанн отвечал: «Ливонцы, извечные наши данщики, церкви Божьи разорили, образам Божьим поругались и нам в наших данях не исправились. За такие свои дела от нас наказание и приняли. Сумеют к Богу исправиться и своим челобитием наш гнев утолить, тогда мы их пожалуем». Литовское правительство откровенно призналось, что не хочет союза с Москвою против татар, потому что Москва опаснее для нее, чем Крым. Чего прежде не было. Московские ратные люди плавали по Днепру, иногда, воюя с крымцами, переходили на западную его сторону, сторожа московские стояли по Днепру. В Москве старались предупредить жалобы на это. Послу Ивову, отправленному королю с исчислением обид, нанесенных литовцами купцам московским и порубежникам, был дан такой приказ. «Станут говорить, та ли, государя вашего, правда, что в отчину нашего государя, в Днепр, вступается и людей своих на Днепре ставит, в отчины черкасские люди его пустошат и рыболовов грабят?» Отвечать: «Государь наш в королевские земли и воды не вступается ничем. Рыболовов наши люди не грабят и вотчин черкасских не пустошат. А стоят наши люди на Днепре, берегут христианство от татар, и от этого стояния их на Днепре не одним нашим людям оборона, но и королевской земле всей защита. Бывал ли хотя один татарин за Днепр с тех пор, как наши люди начали стоять на Днепре? За такую христианскую оборону надобно было вам наших людей чтить, а вместо того королевские казаки беспрестанно крадут у них лошадей. Мы дел государских не знаем, как между государями о Днепре написано. А если о Днепре между государями и письма нет, не положено, в чьей он стороне, так он Божий. Кто захочет, тот на нем и стоит. До сих пор мы не слыхали, что против Крыма Днепр королевский. Нам кажется, что Днепр наш, потому что течет из земли нашего государя». Но в Литве дело шло не о Днепре. Дела ливонские заставляли Иоанна желать вечного мира и союза с Литвою. Но эти дела не только не могли повести к вечному миру, а ускорили еще разрыв. 16 сентября 1559 года между ливонским правительством и Сигизмундом Августом заключен был в Вильне договор, по которому король обязался защищать орденские владения от Москвы. За это архиепископ и магистр отдали ему 9 волостей под залог с условием, что если они захотят их после выкупить, то должны заплатить 700 тысяч польских гульденов. Сигизмунд Август обязался прежде всего отправить посла в Москву с требованием, чтобы царь не вступался в Ливонию, потому что она отдалась под покровительство королевское. С этим требованием приехал в Москву в январе 1560 года Мартин Володков. Отдавший королевскую грамоту, он просил повидаться с Адашевым и говорил ему: «Поляки всею землею хотят того, чтобы государь наш с вашим государем начал войну. Но воевода Веленский Николай Радзивилл и писарь Литовский Волович стоят крепко, чтобы король с государем вашим был в любви. Поляки с Радзивиллом сильно бронятся. Говорят, что воевода за подарки помогает русскому государю. Говорят, нам ливонской земли нельзя выдать, и не станет король за ливонскую землю, то мы не станем его за короля держать. И приговорили накрепко, что королю к вашему государю посланника не отправлять. Так вы бы государя своего на то наводили, чтобы он отправил к нашему государю своего посланника, чтобы о ливонской земле сговориться. Тут уж непременно Радзивилл вступится в дело и приведет его к миру». Адашев отвечал, что государю к королю отправлять посла не годится, потому что король вступился в ливонскую данную землю, и когда посол усомнился, точно ли Ливония должна платить дань государю московскому, то ему показали последнюю договорную грамоту с обязательством дербского епископа платить по гривне с человека. На требование королевское не вступаться в Ливонию Иоанн отвечал: «Тебе очень хорошо известно, что Ливонская земля от предков наших по сие время не принадлежала никакому другому государству, кроме нашего, платила нам дань, а от римского государства избирала себе духовных мужей и магистров для своего закона по утвержденным грамотам наших прародителей. Ты пишешь, что когда ты вздумал идти войною на Ливонскую землю, то я за нее не вступался, и тем показал, что это не моя земля. Знай, что по всемогущего Бога воле, начиная от великого государя русского Рюрика до сих пор, держим русское государство, и как в зеркале, смотря на поведение прародителей своих, о безделье писать и говорить не хотим. Шел ты и стоял на своих землях, а на наши данные земли не наступал, и вреда им никакого не делал. Так зачем было нам к тебе писать о твоих землях? Как хотел, так на них и стоял. Если какую им истому сделал, то сам знаешь. А если магистры, вся Ливонская земля, вопреки крестному целованию и утвержденным грамотам к тебе приезжали и церкви наши русские разорили, то за эти их неправды огонь, меч и расхищение на них не перестанут, пока не обратятся и не исправятся». Король отвечал: «Ты называешь Ливонию своею, но как же при деде твоем была лютая война у Москвы с ливонцами и прекращена перемирием? Какой государь своими подданными перемирие заключает? Но все это остроумие, желание доказать друг другу свои права на Ливонию, ни к чему не могли повести. Дело могло решиться только оружием». В то время как московское государство, чувствуя необходимость сообщения с Западной Европой, с такими усилиями старалось овладеть берегами Балтийского моря, морские государства Западной Европы чувствовали столь же сильное стремление в противоположную сторону, к богатому Востоку, и следствием этого стремления было заведение торговых сношений России с Англией на пустынных берегах Белого моря, которые долго должны были заменять для московского государства заветные берега Балтийские. В половине XVI века английские купцы заметили, что запрос на их товары в дальних и ближних странах уменьшается. Цены их понизились, несмотря на то, что английские купцы сами отвозили их в иностранные гавани, между тем как требования на иностранные товары увеличились, цены их возвысились чрезмерно. Это обстоятельство заставило сильно задуматься лучших граждан лондонских. Они стали искать средств, как помочь горю, и остановились на том же самом, которое обогатило португальцев и испанцев, именно на открытии новых стран, новых торговых путей. После долгих совещаний знаменитым мореплавателем Себастьяном Кабатою они решились отправить 3 корабля для открытия северных частей света и новых рынков для сбыта английских товаров. Составилась компания, каждый член которой должен был внести 25 фунтов стерлингов. Этим средством собрали 6 тысяч фунтов, купили 3 корабля и отправили их в Северные моря под начальством Гюга Уильяуби и Ричарда Ченслера. Экспедиция отправилась 20 мая 1553 года. Буря разнесла флот, и Ченслер на своем корабле Эдвард Бонавентура один достиг Вардегуза в Норвегии, место, где он условился соединиться с Уильяуби. Но потерявший 7 дней в напрасном ожидании, он решился ехать далее, и благодаря постоянному дню, царствовавшему в это время в полярных странах, скоро, 24 августа, достиг Большого залива, в котором заметил несколько рыбачьих лодок. Рыбаки, испуганные появлением большого, никогда не виданного ими прежде судна, хотели было убежать, но были схвачены и приведены пред чанцлера, который ободрил их ласковым приемом. После этого окрестные жители начали приезжать с предложением съестных припасов. Англичане узнали от них, что страна называется Россией или Московией и управляется царем Иваном Васильевичем, под властью которого находятся обширные земли. Русские, в свою очередь, спросили у англичан, откуда они. Те отвечали, что они, посланные королем Эдуардом VI, должны доставить от него некоторые вещи царю, ищут они только дружбы государя русского и позволения торговать с его народом, отчего будет большая выгода и для русских, и для англичан. Между тем местное начальство, выборные головы холмогорские, отписали к царю о прибытии иностранцев, спрашивая, что с ними делать. Царь отвечал, что пригласили англичан приехать к нему в Москву. Если же они не согласятся на такое долгое и трудное путешествие, то могут торговать с русскими. Но чанцлер не испугался долгого и трудного пути и отправился в Москву еще до прихода ответной грамоты царской. Тщетно выборные головы откладывали день за днем его поездку под разными предлогами, все дожидаясь вестей из Москвы. Чанцлер объявил им решительно, что если они не отпустят его в Москву, то он отплывет тотчас же назад в свою землю. Прожив 13 дней в Москве, чанцлер позван был к государю, которого увидал сидящим на троне с золотую короною на голове, в золотом платье, с богатым скипетром в руке. В наружности Иоанна чанцлер нашел величие, сообразное с его высоким положением. Прием и угощение чанцлера последовали по обычному церемониалу приема и угощения послов. Получив от Иоанна грамоту, содержавшую благоприятный ответ на грамоту Эдуарда, в которой король просил у всех государей покровительства капитану Уильоуби, чанцлер отправился в Англию, где уже не нашел в живых Эдуарда. На место его царствовала Мария. От имени новой королевы и мужа ее Филиппа Испанского чанцлер явился снова послом в Москве в 1555 году. С ним приехали и двое агентов компании, составлявшейся для торговли с Россией. Чанцлер и товарищи его были приняты милостиво царем, после чего приступили к переговорам с дьяком Висковатовым и лучшими купцами московскими насчет будущей деятельности компании. Переговоры кончились тем, что англичане получили следующую льготную грамоту. Первое. Члены, агенты и служители компании имеют свободный путь всюду, везде имеют право останавливаться и торговать со всеми беспрепятственно и беспошлино, также отъезжать во всякие другие страны. Второе. Ни люди, ни товары не могут быть нигде задержаны ни за какой долг или поруку, если сами англичане не суть главные должники или поручники, ни за какое преступление, если не сами англичане его совершили. В случае преступления англичанина дело выслушивает и решает сам царь. Третье. Англичане имеют полную свободу нанимать себе разного рода работников, брать с них клятву в точном исполнении обязанностей, при нарушении клятвы наказывать и отсылать их, нанимать других на их место. Четвертое. Главный фактор, назначенный компанией в Россию, управляет всеми англичанами, находящимися здесь, чинит между ними суд и расправу. Пятое. Если кто-нибудь из англичан ослушается фактора, то русские, как правительственные лица, так и простые люди, обязаны помогать ему приводить ослушника в повиновение. Шестое. Обещается строгое и скорое правосудие английским купцам при их жалобах на русских людей. Седьмое. Если кто-нибудь из англичан будет ранен или убит в России, то обещается строгий и немедленный сыск, и преступник получит должное и скорое наказание в пример другим. Если случится, что служители купцов английских будут подвергнуты за какое-нибудь преступление смертной казни или другому наказанию, то имущество и товары хозяев их не могут быть отобраны в казну. И восьмое. Если англичанин будет арестован за долг, то пристав не может вести его в тюрьму, прежде нежели узнает главный фактор или депутаты будут ли поруками за арестованного. Если будут, то арестованный освобождается. Ченцлер отправился в Англию с русским послом Осипом Непиёю. Страшная буря застигла их у шотландских берегов. Ченцлер утонул, но Непия спасся и достиг Лондона, где был принят с большим почетом королем, королевою и русскую компанию. Филипп и Мария в благодарность за льготы, данные англичанам в московском государстве, дали и русским купцам право свободно и беспошлино торговать во всех местах своих владений, гуртом и в розницу. Обещались, что возьмут их и имущество их под свое особенное покровительство, что им отведены будут в Лондоне приличные домы для складки товаров, также и в других городах английских, где окажется для них удобнее. Если корабли их разбиты будут бурею, то товары спасаются в пользу владельцев без расхищения. Русские купцы будут судиться верховным канцлером. Наконец, король и королева изъявили согласие на свободный выезд из Англии в Россию художников и ремесленников, вследствие чего Непия уже вывез многих мастеров, медиков, рудознатцев и других.